5. Слова, которые я хочу сказать, застревают у меня в горле. Мы шли по деревянному настилу в сторону Конни-Айленда. Солнце нещадно палило, и пот тонкой струйкой стекал у Миши по виску. Когда мы проходили мимо каких-то стариков, игравших в карты, Миша помахал им рукой. Морщинистый старичок в крошечных плавках помахал ему в ответ. «Они думают, что ты моя девушка», — заявил Миша. Тут я как раз зацепилась за что-то носком и споткнулась. Я почувствовала, что краснею, и подумала, что я самый неуклюжий человек на свете. «Но это же неправда», — наконец произнесла я, хотя собиралась сказать вовсе не это. Я отвернулась, притворившись, что меня заинтересовал ребенок, который тащил к воде надувную акулу. «Я-то это знаю», — сказал Миша. «А вот они — нет». Ему исполнилось 15. Он вырос почти на 4 дюйма и уже начал брить темные волоски над верхней губой. Когда мы купались в океане, я смотрела, как он нырял в волны и чувствовала что-то странное в животе. Нет, не боль, а что-то другое. «Спорим на $100? Она есть в телефонном справочнике», — выпалила я. На самом деле я ни капельки в это не верила. Просто сказала первое, что пришло на ум, чтобы сменить тему.